Глава 11. На третий день праздника призывает меня к себе командир, запирается в кабинет и говорит: «Как это вы, сменившись последний раз с караула, рапортовали, что у вас все было благополучно, когда у вас было ужасное происшествие?» Я отвечаю: «Точно так, господин полковник. Происшествие было нехорошее. Но Бог нас вразумил, и все кончилось благополучно». «Нижний чин оскорбил офицера и остается без наказания? И вы это считаете благополучным? Да у вас что же, нет что ли ни субординации, ни благородной гордости?» «Господин полковник, говорю, казак был человек не пьющий и обезумел, потому что его опоили. Пьянство не оправдание». Я говорю: «Не считаю за оправдание. Пьянство пагуба. Но я духу в себе не нашел доносить, чтобы за меня безрассудного человека наказывали. Виноват, господин полковник. Я простил». «Вы не имеете права прощать». «Очень знаю, господин полковник, не мог выдержать. Вы после этого не можете более оставаться на службе. Я готов выйти». «Да, подавайте в отставку». «Слушаюсь». «Мне вас жалко, но поступок ваш есть непозволительный. Пеняйте на себя и на того, кто вам внушил такие правила». Мне стало от этих слов грустно. И я попросил извинений и сказал, что я пенять ни на кого не буду, а особенно на того, кто мне внушил такие правила, потому что я взял себе эти правила из христианского учения. Полковнику это ужасно не понравилось. «Что, — говорит, — вы мне с христианством? Ведь я не богатый купец и не барыня. Я ни на колокола не могу жертвовать, ни ковров вышивать не умею. Я с вас службу требую. Военный человек должен почерпать христианские правила из своей присяги. А если вы чего-нибудь не умели согласовать, так вы могли на все получить совет от священника. И вам должно быть очень стыдно, что казак, который вас прибил, лучше знал, что надо делать. Он явился и открыл свою совесть священнику. Его это одно и спасло, а не ваше прощение». Дмитрий Ерофеевич простил его не для вас, а для священника. «А солдаты все, которые были с вами в карауле, будут раскассированы». Раскассировать полк, роту, разместить всех людей в другие команды, разбить состав. Даль. «Вот чем ваше христианство для них кончилось. А вы сами пожалуйте к Сакену. Он сам с вами поговорит. Ему и рассказывайте по христианству. Он церковное писание все равно как военный устав знает. А все, извините, о вас того мнения, что вы, извините, получив пощечину, изволили прощать единственно с тем, чтобы это бесчестие вам не помешало на службе остаться. Нельзя. Ваши товарищи с вами служить не желают». Это мне по тогдашней моей молодости показалось жестоко и обидно. «Слушаюсь, — говорю, — господин полковник. Я пойду к графу Сакену и доложу все, как дело было. И объясню, чему я подчинился. Все доложу по совести. Может быть, он иначе взглянет». Командир рукой махнул: «Говорите, что хотите, но знайте, что вам ничто не поможет. Сакен церковные уставы знает. Это правда. Но, однако, он все-таки пока еще исполняет военные. Он еще в архиерее не постригся». Тогда между военными ходили разные нелепые слухи о Сакене. Одни говорили, будто он имеет видение и знает от ангела, когда надо начинать бой. Другие рассказывали вещи еще более чудные. А полковой казначей, имевший большой круг знакомства с купцами, уверял, будто Филарет Московский говорил графу Протасову: «Если я умру, то, Боже, вас сохрани, не делайте обер-прокурором Муравьева, а митрополитом московским киевского ректора Иннокентия Борисова». Филарет Василий Михайлович Дроздов, 1782-1867 годы, с 1826 митрополит московский, богослов-проповедник, обер-прокурор святейшего правительствующего синода, государственная должность, установленная Петром I после ликвидации патриаршества. Обер-прокурор назначался императором из светских лиц и руководил синодом как высшим органом управления православной церковью. Протасов Николай Александрович, граф, 1799-1855 годы, генерал, обер-прокурор Святейшего Синода, 1833-1855 годы. Муравьев Андрей Николаевич, 1806-1874 годы, церковный писатель. Иннокентий Иван Алексеевич Борисов, 1800-1857 годы, талантливый проповедник и богослов, палеограф. Они только хороши кажутся, а хорошо не сделают. А вы ставьте на свое место Сакена, а на мое самого смирного монаха, иначе я вам в темном блеске являться стану. Глава 12. Я тогда ни за что не хотел, чтобы Сакен допускал, будто я простил и скрыл полученную мною пощечину из-за того, чтобы мне можно было на службе оставаться. Ужасная глупость. Не все ли это равно? Теперь это кажется смешно. О тогдашнем диком состоянии я в самом деле полагал немножко свою честь в таких пустяках, как постороннее мнение. Ночей не спал, одну ночь в карауле не спал, а потом 3 ночи не спал от волнения. Обидно было, что товарищи обо мне нехорошо думают, и что Сакен обо мне нехорошо думает. Надо, видите, так, чтобы все о нас хорошо думали. Опять из-за этого всю ночь не спал, а на другой день встал рано и являюсь утром в Сакенскую приемную. Там был только еще один аудитор, а потом и другие стали собираться. Аудитор – военный делопроизводитель. Жужжат между собой потихонечку, а у меня знакомых нет. Я молчу и чувствую, что сон меня клонит совсем не кстати. А глаза так и слипаются. И долго я тут со всеми вместе ожидал Сакена, потому что он в этот день, как нарочно, не выходил. Все у себя в спальне перед чудотворной иконой молился. Он ведь был страшно богомолен. Непременно каждый день читал утренние и вечерние молитвы и 3 акафиста. А то иногда зайдется до бесконечности. Случалось, до того уставал на коленях стоять, что даже падал и на ковре ничком лежал, а все молился. Мешать ему или как-нибудь перебить молитву считалось, Боже, сохрани. На это, кажется, даже при штурме никто бы не отважился, потому что помешать ему все равно, что дитя разбудить, когда оно не выспалось. Начнет куктиться и капризничать, и тогда его ничем не успокоишь. Адъютанты у него это знали, и иные сами тоже были богомолы, другие притворялись. Он не разбирал, и всех таких любил и поощрял. Как только бывало он покажется, штабные сейчас различали, если он намолился, и тогда в хорошем расположении, и все бумаги несли, потому что, намолившись, он добр, и тогда все подпишет. На мою долю как раз такое счастье и досталось. Как Сакен вышел ко всем в приемную, так один опытный говорит мне: «Вы хорошо попали. Нынче его обо всем можно просить. Он теперь намолившись». Я полюбопытствовал, почему это заметно. Опытный отвечает: «Разве не видите? У него колени белеются, и над бровями светлые пятнышки, как будто свет сияет. Значит, будет ласковый». Я сияние над бровями не отличил, а панталоны у него на коленях действительно были побелевши. Со всеми он переговорил и всех отпустил, а меня ставил на самый послед и велел за собой в кабинет идти. Но, думаю, тут будет развязка. И сон прошел.